Глава 56. Оглядывался Михаил Никифорович в ресторанном зале «Звездного» в ожидании Любови Николаевны. Он и на кладбище в Долгопрудном думал, что она вот-вот появится. Но, может быть, она была и на кладбище, и на поминках, но не показывалась на глаза, имея для этого основания. Отошедший от сна Шубников уже третий день пытался вырвать у 58-го отделения милиции бумаги с завещанием подсобного рабочего Зотова. Он клял себя, ведь он знал, к чему может привести кончина и тем более самоустранение Валентина Федоровича. Знал, но прошлепал, проморгал, проспал. В объяснительном письме дяди Вали дурного для Шубникова не было. Дядя Валя просил никого не винить. Он писал о своем одиночестве и о том, что сам искривил, измочалил конец жизни. «Прощайте», — заключал дядя Валя. «Но беда-то ведь небольшая, а?» Но вот завещание вышло для Шубникова неприятным. В шутейном якобы соглашении, составленном в Останкинском парке Шубниковым, Бурлакиным и Валентином Федоровичем, было оговорено и записано, что в случае кончины В.Ф. Зотова привилегии, данные ему ради утоления страсти, как и сам предмет страсти, исчезают, а пайзалог переходит к наследникам Валентина Федоровича. Тогда же дядя Валя пообещал всех пережить, устроить в своей квартире Абхазию, заверил при этом, что если все же судьба учинит вдруг над ним шутку, он, конечно, откажет пайзалог милостивым государям Шубникову и Бурлакину. Любовь Николаевна чрезвычайно серьезно, как с законным документом, стала относиться ко всем бумагам, подписанным пайщиками. Пусть составление этих бумаг и казалось автором игрой. Заверение же Валентина Федоровича отказать пайзалог милостивым государям растаяло в воздухе. На бумагу тогда оно не было занесено. Позднее, после скандалов дяди Вали на публике и опасений Шубникова, Бурлакин поручил электронным мозгам промерить дяди Валины перспективы. Задача была поставлена некорректная, но ответ мозги выдали. Дяде Вале предстояло жить долго, безрассудством он был не склонен и не готов. Но в ответе все же рекомендовали ослабить на него давление. «Ослабим, ослабим», — пообещал Шубников. И не ослабил. Наблюдать, как корежит, как сокрушает, как мучает дядю Валю тайная страсть, стало для Шубникова удовольствием. «Какие низкие, какие мерзкие и грязные людишки!» — думал Шубников. Не образумило его и предостережение Бурлакина. Не отпустил он дядю Валю, не облегчил ему долю. До того был уверен, что никакие мелочи уже не смогут помешать его жестокому, великому подвигу. А Валентин Федорович Зотов объявил наследником Михаила Никифоровича Стрельцова. Напомню, пай Михаила Никифоровича составлял 2 рубля 40 копеек. Пай дяди Вали — рубль 44 копейки. Пай Каштанова, добытый Шубниковым, — рубль 36. 6 и 4 копейки добавили, соответственно, Серов и я. В Шубникове был теперь раздор идей и желаний. Мордарий выступал как радикал и экстремист, требовал тут же спалить 58-е отделение со всеми его бумагами, потрохами, портупеями, устранить Михаила Никифоровича, воскресить подсобника Зотова, пусть и вопреки воле покойника, или хотя бы изготовить в мастерских палаты Останкинских польс двойника и предъявить его Останкину, следствию, собаке, родственникам как воскресшего и признавшего завещание подложным. Гордость и упрямство ротоборца отвергали пожелания Мордария. Пусть останется он с рублем 36 копейками, но до воровства, подделок не опустится. Шубников проверил. Ослабление в делах палаты Останкинских польс не случилось и после изъятия пай залога дяди Вали. Любовь Николаевна из послушания ему не вышла, но теперь она окончательно была переведена Шубниковым. Существа восьмистепенные. В нем были собственная сила, свет, жар. В нем, «В саду от смерти нет трав», — болтал останкинский аптекарь. «Именно, именно. И никогда ни для кого не будет спасительных трав, коли не сделано исключение для него. Скоро, скоро он начнет и устроит. Скоро, возможно, и завтра». Ночью после поминок дяди Вали Михаил Никифорович заснуть не мог. Он думал о Валентине Федоровиче Зотове, думал о Любови Николаевне, об Останкине, о матери, но более всего он думал о себе. Не стал ли он, в конце концов, именно продавцом лекарственных препаратов, всего лишь торговцем лечебными средствами? «Продавец, продавец!» — горячась говорил ему на Сретеньке Батурин. «Ты продавец, и никто более!» Если так, лучше бы он пёк караваи или обжигал кирпичи. Но Михаил Никифорович знал, что ему необходимо быть аптекарем, что эта необходимость вызвана не записью в дипломе выпускника фармацевтического института, а состоянием или охотой его души. Да, с ходом времени дело во многих профессиях расслаивалось, дробилось, но не мог. Не должен был стать аптекарь продавцом. Боль, страдания людей, их страхи, их надежды, силы их сопротивления грубому, жестокому в природе заставили человека узнать, какая ягода и какой листок остановит кровь, какая мазь заживит рану, от чего избавит железо и от чего ртуть. Боль живого создала лекаря. Тысячелетия назад в беде, в стенаниях и плаче произносилось слово «фармаки», значившее «избавитель», «защитник». Он, Михаил Никифорович Стрельцов, фармацевт. И он — избавитель и защитник. То есть обязан быть избавителем и защитником, находясь внутри замкнутых забот дня, внутри Останкинского 76-го года, внутри очередного пролетающего столетия, Михаил Никифорович не забывал и о своем пребывании в вертикальном движении человечества во времени и пространстве. Вернее, случалось и забывал, и нередко забывал. Не думал об этом, но рано или поздно мысли о собственном местонахождении или состоянии в протяженной бесконечной судьбе живого в нем возобновлялись. Как возобновились теперь? В том вертикальном движении человечества, или не вертикальном, а в спиралеобразном, или вовсе в другом. Но в движении он был, и Михаил Никифорович Стрельцов, останкинский аптекарь, и фессалийский врач, и царь Асклепий, и суматорский знахарь, кулаками старавшийся выдавить злого духа из груди недужного, и инский жрец, почуявший избавление в горечи хинного дерева, и увлеченный ученик исцелителя гладиаторов, а затем и придворного врача Клавдия Галена, корпевший в аптеке учителя в Риме над составами пластырей, мыл, лепешек и пилюль, и енисейский шаман, желавший звоном нагретого бубна из ближнего чума облегчить мучения роженицы, и переписчик лечебника в келье на берегу Белого озера, и ведун-мельник, пастух залужных русалок, и сиделец зелейной лавки в Коломне, и счастливый алхимик, в неизбывных стремлениях к великому эликсиру, добывший бензойную кислоту из росного ладана, и цирюльник в Севилье, в Гренобле или Дрездене, готовый отворять кровь и устраивать судьбы, проказник и отчасти шарлатан. Но бескорыстный, от озорства, от желания отвести от сограждан печали. И почитатель Пастера, способный погибнуть, но испытать на себе спасительное для людей соединение веществ. И фельдшер, под пулями вблизи аула Салты, помогавший Пирогову оперировать раненого. И фронтовой врач из тех, с кем сводили дороги войны его отца. И иные ряды выстраивались в воображении Михаила Никифоровича прежде, в минуты его воодушевлений или, напротив, в минуты драматических неспокойствий или самоедства. Иногда приходили на ум одни имена, иногда другие. Но всегда вспоминались Михаилу Никифоровичу личности самоотверженные, подвижники, добровольцы, воители с болью людской, пусть часто и неудачливые, пусть и выросшие в заблуждениях, они были истинно избавителями и защитниками. Мысли о них, Пребывание Михаила Никифоровича в фантазии, в их историях и в их сущностях, в их шкурах укрепляли его. Какое благородное дело быть на земле лекарем и подателем лекарств. Но был ли Михаил Никифорович в последний год в Останкине избавителем и защитником? Не устранился ли? Не отчаялся ли, посчитав, что он бессилен что-либо изменить в этом мире? И не отошел ли малодушно в сторону, предоставляя распухать недоброму? Да, в саду от смерти нет трав. Но сам-то сад должен быть. Сам-то сад должен цвести. Утром Михаил Никифорович, вспомнив о правилах отношений с Любовью Николаевной, написал несколько фраз, чуть было не поставил над ними заявление, в которых сообщал, что он отменяет отказ от услуг Любови Николаевны и объявляет свой пай действенным. Он подтверждал также, что готов исполнить волю покойного Валентина Федоровича Зотова и принять в пользование его пай. После этого Михаил Никифорович пригласил к себе Любовь Николаевну к 10:30. В Останкине решительно потеплело. Шубников не мог сидеть более дома. Несмотря на тепло и, может быть, протестуя против него, Шубников надел ватник. Срок остатнего существования планете Земля им был определен малый. Начинать надо было сейчас же и с детского сада. Но полчаса он решил уделить женщинам, не оценившим его в школьные и студенческие годы. К ним он посчитал необходимым присоединить преподавателей, оставлявших его без стипендий, а потом и не допустивших к диплому. В первую очередь доцента Кулебяка. «Ах да», — вспомнил Шубников, — «был ведь еще подлец Свеколкин, оператор на телевидении, добившийся перевода его, Шубникова, в помощники осветителя». Сразу же пришло на ум множество всяческих подлецов, так или иначе досадивших Шубникову, или, что хуже для них, не заметивших его, не обративших на него хоть бы секундного внимания. А потому достойных дыбы, пыток огнем и водой, колесования. Шубников набросал список достойных дыбы на 5 листах для потлатого профессора Чернухи Стрижовского, уже закрывшего левый глаз черной повязкой, для его боевиков и Лапшина. Сам же отправился во двор дома номер 5 по улице Королева к детскому саду. Пришлось пройти мимо музыкальной школы, и Шубников понял. После детского сада он прекратит мученические удары по клавишам и стоны смычков. Конечно, существовало противоречие между неподлежащим отмене решением Шубникова пнуть небесное тело, названное Землей, согнать его с придуманной кем-то орбиты, разнести, раскурочить, и желанием сейчас же покончить с юнцами, которые по несообразности природы могли жить долго и после него, Шубникова. Что с ними торопиться теперь, если он разнесет здешнее небесное тело? Однако тянуло Шубникова торопиться. Тянуло. Ровно в 10:30 Любовь Николаевна позвонила в квартиру Михаила Никифоровича. Сели на стулья у письменного стола. Любовь Николаевна попросила разрешения курить. Михаил Никифорович курить ей позволил. Он старался не смотреть на Любовь Николаевну из боязни оживить запрещенные самому себе чувства, но, естественно, не мог не заметить, что Любовь Николаевна пришла в знакомом ему белом свитере с античной камеей на золотой цепочке, в узкой серой юбке. Красивы и крепки были ноги Любови Николаевны. «Я полагаю, — сказал Михаил Никифорович, — вы знаете о кончине Валентина Федоровича Зотова». «Да», — сказала Любовь Николаевна, — «я была на похоронах и поминках». Михаил Никифорович взглянул на Любовь Николаевну. Шутит она или говорит всерьез? Не сообщит ли следом, что приносила цветы на могилу Валентина Федоровича? «Нет, я не приносила цветы», — сказала Любовь Николаевна. «Здесь совсем иной случай, нежели с вашей матушкой». «Полагаю, так же», — сказал Михаил Никифорович после некоторого молчания. «Вам известно, что Валентин Федорович завещал свой пай мне». «Этот пай уже ваш», — кивнула Любовь Николаевна. Завещание вступило в силу 3 дня назад. Михаил Никифорович встал, подошел к окну, постоял, вернулся к письменному столу, сел. «Вы ведь обещали, — сказал он, — что без меня в Останке неплохого не случится. Я вам поверил». «Я виновата, — сказала Любовь Николаевна, — и не виновата. Вы могли предотвратить гибель Валентина Федоровича?» «Не знаю», — покачала головой Любовь Николаевна. «Наверное, и не смогла бы». «Но вы и не пытались препятствовать его гибели?» «Да», — сказала Любовь Николаевна, — «и не препятствовала». «Какие на то были причины?» «Посчитайте причиной мою беспечность. Пусть это вас обрадует и успокоит. Или мою безалаберность, или...» «А почему вы не смогли бы предотвратить гибель дяди Вали, если бы попытались предотвратить?» «Возникло многое, — сказала Любовь Николаевна, — чем я не могу управлять. И произошло стечение обстоятельств, созданных не мной. И не только мной. Предположим, и вами тоже». «Любовь Николаевна, — сказал Михаил Никифорович, — вы были искренни и честны со мной, когда говорили, что находитесь на краю обрыва, что вам страшно. Или вы тогда желали с какой-то целью разжалобить меня?» «Михаил Никифорович», — надменно произнесла Любовь Николаевна, «вы теперь располагаете силой в 3 рубля 84 копейки, а потому я обязана выслушивать любые ваши выражения. Достаточно ли этой силы в 3 рубля 84 копейки, — сказал Михаил Никифорович, стараясь сдерживать себя, — чтобы вы навсегда исчезли из Останкино?» «Нет», — сказала Любовь Николаевна, — «этой силы недостаточно». «Но вы остались на краю обрыва? Или вам вышло облегчение?» «Сегодня я вам не скажу об этом». «А новые разговоры между нами могут и не случиться». «Воля ваша, коли так», — улыбнулась Любовь Николаевна, но с некой грустной загадочностью, будто приоткрывая дверь в дальние тайны. «Вы сами себе причините боль. Как знать, может, и не будет у вас иной суженой». «Наверное, мне станет больно и плохо», — сказал Михаил Никифорович. «Однако сад должен быть. И сад должен цвести». «Какой именно сад?» — спросила Любовь Николаевна. «Вы знаете, какой». «Да, я знаю, какой сад вы имеете в виду», — опять с грустной загадочностью улыбнулась Любовь Николаевна. «Но есть ли в действительности такой сад?» «Должен быть. И должен быть всегда». «Вы зря кричите, Михаил Никифорович. Я вас слышу. И вы полагаете, что я в этом саду лишняя? И еще. Вы согласились с тем, что вам может стать плохо и больно, если я исчезну. А вы не думаете о том, что и мне может быть плохо и больно?» «Я думал об этом», — сказал Михаил Никифорович. «И к чему же вы пришли?» «Тому, что пожелает совершить Шубников, или похоже на него, или я, если я забуду о чести и меня захватит низкое, вы имеете возможность помешать».